В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. Уидон Скотт, понимающе, кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит бросился на утек. А хозяин гладил белого клыка и говорил: «Хотел увести тебя, да? А ты не позволил? Так-так, значит, просчитался этот молодчик». «Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась», — ухмыльнулся Мэтт. А белый клык продолжал рычать. Но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее. Часть пятая. Глава первая. В дальний путь. Это носилось в воздухе. Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Весть о грядущей перемене какими-то неведомыми путями дошла до него. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. — Послушайте-ка, — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «На кой черт мне волк в Калифорнии?» — спросил он. — Вот и я то же самое говорю, — ответил Мэтт. — На кой черт вам волк в Калифорнии? Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта. Ему показалось, что Мэтт осуждает его. — Наши собаки с ним не справятся, — продолжал Скотт. — Он их всех перегрызет. И если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция все равно отберет его у меня и разделается с ним по-своему. «Настоящий бандит, что и говорить», — подтвердил погонщик. Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него. «Нет, это невозможно», — сказал он решительно. «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «Но вам придется специального человека к нему приставить». Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул. В наступившей тишине стало слышно, как белый клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и обнюхивает дверь. — А все-таки здорово он к вам привязался, — сказал Мэтт. Хозяин вдруг вскипел. — Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать. — Я не спорю, только что только. — оборвал его Скотт. — Только... — тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится. — Чего вы так взъерошились? — Глядя на вас, можно подумать, что вы так-таки не знаете, что делать. Минуту Уидон Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном. — Вы правы, Мэтт. — Я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда. И, помолчав, добавил, — да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой. «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт.